Глава 9. На второй день мороз стал нестерпимым. Одежда давно отсырела, сушить ее было негде. Она не столько защищала от холода, сколько висела хрустящим грузом на плечах. Хоть мясо еще не закончилось, и в еде Влад себя не ограничивал, сил не прибавлялось. Они шли, пока ноги передвигались, после чего падали где попало, забывались ненадолго, поднимались и вновь начинали бороться со снегом. Либерий рассказал, что именно таким способом тогда, осенью, остатки его отряда ушли от погони горцев. Правда, им сильно помогло то, что на пути был тайный лагерь, где нашлись свежие лошади. Добрались до него, загнав прежних, выиграв неплохую фору. Но и тех в итоге тоже загнали. В эпоху отсутствия радио и телеграфа лишь скорость может выручить в подобных ситуациях. Причем добиваться ее надо любой ценой. Запов ни разу не видели. Зато неоднократно натыкались на следы. Одна надежда, что если кто-то из них заметит колею, оставленную беглецами, решит, что прошли свои. Хотя тех, кто, возможно, шагает за ними, это не касается. В полной темноте добрались до густых зарослей. Здесь были не только кусты, но и низкие деревья, что в степи редкость. «Все!» – устало выдал Влад. «Дальше я не пойду. Ног не чувствую». «Может, мне пойти впереди? Набивать колею?» «Ты не лучше меня держишься. Мы оба вымотались. Нужен хороший отдых, а не это». «Влад, очень холодно. Мы не заснем, а если заснем, не проснемся. Снег громко хрустит под ногами, это плохой признак. Да и звезды очень яркие». «Снег, звезды, костер разведем». «У тебя есть огниво?» «Нет, но есть копир». Влад развязал мешок и продемонстрировал. «Древняя вещь, запретная. У запов такие часто находят». «В ее памяти есть зажигалка. Полезная вещь, и почти ничего для ее производства не надо. Никаких редких элементов». «Не понимаю». «Сейчас покажу». 5 минут работы, и Влад, щелкнув получившимся изделием, продемонстрировал огонек. «Видишь, как все было просто у нас, древних? Все просто?» «Я бы так не сказал. Огниво куда проще». «Давай подумаем о костре». «Его издали могут заметить». «Придется рискнуть. Забредем в эти заросли. Там не так видно, хоть и нет листвы». Тяжелее всего оказалось найти дрова. Даже зрение Влада было вымотано. А отличать среди голых веток сухие от живых – та еще задачка в темноте. Но, наконец, руки потянулись к первым, еще робким язычкам, ловя крохи тепла. А через несколько минут пришлось отодвигаться от ревущего пламени. Вопреки собственным планам, костер вышел огромным. Уж очень истосковались по огню. «Теперь нас точно заметит их летающая машина», – пробурчал Либерий. «Мы очень далеко ушли». «Сил у нас нет даже подняться. Мы не сможем драться с теми, кто придет». «Не придут. Не может же нам все время не вести. Скажи лучше, часто ли ты видел летающую машину или ее следы? Ну, те воронки от взрывов. До того, как пришел сюда за тобой, два раза. Причем в первый раз погиб мой лучший друг. Мне тяжело об этом вспоминать. Знаешь, а ведь при взрыве в лагере охотников и мой друг погиб. Но ничего, вспоминаю. Тот, который был с тобой в пещере, тоже древний? Да, один из тех, с кем я здесь оказался. Тебе бы он понравился, знал намного больше меня. Жаль. Влад, давай попробуем спать по очереди. Влад? А, извини, засыпаю сидя. Я тоже. Нас сейчас можно взять голыми руками. На утро, как ни странно, никого постороннего рядом не оказалось. Костер едва дымил, хотя и Влад, и Либерий, неоднократно пробуждаясь, подкидывали ветки. К радости беглецов потеплело. Небо, почти два дня бывшее ясным, подернуло легкой облачной рябью, которую стремительно тянуло на север. Задрав голову, Луддит констатировал: «Мы рядом с Подонцом». «С чего ты это взял?» «За ним всегда гораздо теплее зимой». «Почему?» «Этого я не знаю, просто так говорят. Смотри на небо, можно даже заметить линию, под которой, готов поспорить, течет река». «Значит, мы пришли. Тебе, Луддит, теперь на восток». «А ты куда дальше?» «Сам не знаю». «Плохо. Я ведь решил еще немного пройти с тобой. Путь тяжелый выдался, не до разговоров. Хочется многое узнать». «Костер летающая машина не заметила. Может, стоит попробовать поговорить с космосом?» «Это тебе решать. Я не знаю, насколько это опасно». «Как я понимаю, те диски из музея, по которым вы меня искали, реагируют лишь на сильные сигналы во время приступов. А техника радикалов может засекать обычную передачу. Не зря ведь космос теперь помалкивает. Я бы не рисковал, но без его помощи приступы могут опять начаться. И тогда меня будет слышно на полпланеты. Лучше уж попробовать тихую беседу». «Из твоих объяснений я понял лишь одно. Разговор с небесной машиной для тебя меньшее зло». «Вот-вот. Попробую вызвать. Ты бы пока мясо подогрел, чтобы холодным не давиться. Я просто буду сидеть молча, не обращай внимания на это». «Хорошо». «Влад вызывает космоса. Влад вызывает космоса», твердил он раз за разом и, не получая ответа, беспокоился все больше и больше. Что если радикалы сумели выследить источник сигнала на орбите и послали туда ракету? За облаками в ту ночь мог сверкнуть ядерный взрыв, и вряд ли бы кто заметил. Ведь космос ни разу еще не молчал так подозрительно долго. Влад уже начал отчаиваться, когда едва не заорал от радости. Орбита ответила: «Наблюдатель резервного узла номер...» «Здравствуй, Влад». «Привет. Извини, что вызвал. Если это опасно, то давай помолчим». «Я свел к минимуму степень опасности, строя канал через длинную степь неоднородностей. Возможны потери и ослабление сигнала, но нас очень трудно услышать». «Я боялся, что начнутся приступы, и тогда враги меня найдут. При последнем нашем разговоре они засекли неладное. Я тогда сидел у них в плену, видел, что началось». Они опять взрыв устроили, прямо рядом со своим лагерем. Я это не зафиксировал, но зафиксировал удар лучевым оружием с земли. Боевая система радикалов совершила ошибку, ударив по атмосферной неоднородности. Вероятно, они не способны точно идентифицировать цель. Теперь мы знаем, что их возможности перехвата сигнала достаточно высоки. Надо свести разговоры к минимуму и никогда дважды не выходить на связь из одной точки. В свою очередь, я буду отвечать лишь при наличии надежной цепи неоднородностей. Плохо понимаю, о чем ты. Но тебе виднее. Космос. Я уже очень далеко ушел от лагеря. Какие наши дальнейшие планы? Просто не представляю, куда идти дальше. Обложили со всех сторон. Ты где? Шел почти строго на юг. Думаю, вблизи Подонца. Это такая река, приличная. Протекает с запада на восток. Я понял, о чем ты. С орбиты она видна. Это благоприятствует выполнению нашей задачи. Задачи? Да. Нужно поставить тебе биометку. Также необходимо доставить на орбиту необходимые мне грузы. Для установки биометки тебе потребуется посторонняя помощь. Наиболее приемлемый вариант – привлечь для этого Тейю Нарис. Я сумел совместить обе задачи. Анализ данных автоматики капсулы показывает, что за годы полета ресурс двигательной системы снизился. Я могу осуществить посадку, но не на любой широте. Та, на которой ты находишься, приемлема. Но все же будет лучше пройти еще южнее. Это повысит шансы выживания Тейи Нарис. Она жива? Если доверять сведениям от автоматики, то да. А эта автоматика может врать? Ни одна капсула еще столько не держалась на орбите. Они не рассчитаны на такой срок, но шанс достаточно велик. То есть мне надо забрести как можно дальше на юг, чтобы этот шанс повысить? Да. Ну, я хоть до экватора готов шагать. Судя по моим данным, без технической помощи в экваториальной зоне тебе не выжить. Но я образно. Двигаться тебе надо в определенный район. Я скину ориентиры на твою карту. Учти, что возможности моей оптики невелики, так что не запутайся в ориентирах. В том районе расположен один из центров красной сети. Она вторична, то есть возведена после начала боевых действий. На финальной стадии войны подверглась ударам, была разрушена. Но на периферии уцелели хранилища вспомогательной базы. Если они функционируют до сих пор, ты легко сумеешь отослать грузы на орбиту даже без помощи Тейи Нарис. Но нам все равно она потребуется для установки биометки. В хранилищах, возможно, имеется оборудование для этой процедуры, но это лишь вероятность. Приличная хоть? В зависимости от способа оперирования данными и принятия или не принятия спорных факторов, выходит от 14 до 79%. Разброс вызван противоречивостью данных и их неполнотой. Сбрасывай ориентиры. Уже. Влад, я вот-вот потеряю цепочку связи и новую выстроить оперативно не смогу. Если у тебя есть важные сведения, немедленно передай. Мне тут один местный рассказал историю появления запов. По его словам, это произошло по вине древних. Они выбрались из убежища через 125 лет после окончания войны. И устроили резню. Им было приказано раз за разом выбираться через такой срок и убивать всех, кого найдут. И до тех пор, пока искать станет некого. По словам местного, Именно они всем здесь заправляют, а не компьютер. Этот вариант нельзя исключить. Так же, как то, что компьютер находится под их контролем. Судя по твоему рассказу, речь идет о группе 125 последних судей. Мрачно. Так ты о них знаешь? Только из перехватов переговоров противника. Даже среди радикалов они были наиболее воинственной группировкой. После самоубийства самопровозглашенного правителя все они устранились от ведения боевых действий. Я списал их в потери, но, видимо, поторопился. В нашем случае это ничего не решает. Кто бы ни управлял радикалами, разницы нет. С людьми мне как-то проще иметь дело. Для повышения эффективности твоих действий не следует считать их людьми. Немало моих коллег испытывали затруднения с принятием решений на первом этапе войны из-за этического конфликта. Они были не способны причинить вред радикалам. Это одна из причин случившейся катастрофы. Несколько стратегических объектов с большим атакующим потенциалом бездействовало. Также отмечались сбои в системе обороны, что нарушало цельность защиты. У тебя, я вижу, таких проблем не было. Были. Они были у всех. У меня они имели место в малой степени, благодаря специализации и возможности в первые дни играть роль наблюдателя. Когда дошло до решительных мер, я не допускал задержек. Влад, мои средства наблюдения показывают, что севернее твоего расположения имеет место активность систем связи радикалов. Близко? Около 40 километров. Нормально. Мне все равно на юг идти. Да. Изучи карту. Старые ориентиры не все сохранились. Новые дать не имею возможности. Постарайся пореже выходить на связь. Это опасно. В случае, если не найдешь путь, во время сеанса связи я определю твое местоположение с ошибкой не более 5 километров. До связи, Влад. До связи, Космос. Шум в голове затих, будто выключили приемник, настроенный на волну, насыщенную помехами. Некоторое время Влад молчал. Вызвав из памяти карту, он бегло изучил предполагаемый маршрут и лишь затем произнес: «Что там с мясом?» «Горячие». «Надо поесть и уходить». «Что тебе сказала небесная машина?» «Километрах в 40 к северу запы со своей летающей штукой. Я думаю, именно она излучает сигналы, которые ловит космос. Или у их главарей есть что-то вроде рации». «Они не услышали ваш разговор?» «Если услышали, мы об этом скоро узнаем. Здесь не укрыться от наблюдения с воздуха, а летающий обруч примчится быстро». «Небесная машина не видела, что случилось с остальными беглецами?» «Нет. Для этого нужна хорошая оптика, а ее нет. Либерий, я пойду на юг, далеко на юг». «Насколько далеко?» «Около 80 километров от Поданца». «Это очень много. Искатели дальше 20 от реки не удаляются. По крайней мере, мне о таком неизвестно. Там самые опасные места. Много древнего яда и монстров, существование которых зависит от его наличия». «Знаю. Один из них меня едва не прикончил в первые дни. Но деваться некуда. Мне придется туда дойти». «Зачем?» «Там есть древний склад, на котором, насколько я понимаю, можно найти законсервированные космические корабли. Ты знаешь, что это такое?» «Да, это машины для полетов к Луне и звездам». «Так далеко мне еще не надо. Потребуется доставить в космос кое-какое оборудование. Летающую станцию с думающей машиной надо отремонтировать и поставить аппаратуру для безопасной и надежной связи. Может, и оружие серьезное удастся найти. «Если ты меня не обманывал, то не должен уметь работать с вещами древних». «Кое с какими научился. Может, и там разберусь. Да и надеюсь, что разбираться не потребуется. Для этого будет другой человек». «Что за человек? Ты же говорил, что остался один». «Это так. Но там...» Влад ткнул пальцем в небо. «С древних времен летает малый корабль, на котором этот человек спит. Не совсем корабль, капсула для спасения. Космическая станция, с которой ее отправили, была уничтожена. Приказ на посадку никто не отдал. Вот и летает до сих пор». «Спит? Как спят все древние?» «Это не совсем сон. Там просто остановлено время. Как в случае со мной. Иногда оно начинает идти, но недолго. Для пассажира прошло совсем немного времени. Шансы, что она жива, высоки». «Она? Это женщина?» «Да, девушка». «Сколько ей лет?» «Не знаю. 19 вроде. Может, 20». «И ты думаешь, что она сумеет запустить в небеса корабль?» «Ну, она как-никак настоящая, древняя, а не такое недоразумение, как я». «Влад, древние – само зло. Тебе не следует иметь с ней дело». «Ерунда. Во все времена люди одинаковые. Если кто-то среди них скотина, не думай, что все такие. Она нормальная». «Откуда ты это знаешь? Ты ведь с ней не знаком». «Будь подобна тем, кто устроил войну, она бы к ним присоединилась еще тогда, а не летала все эти века, ожидая непонятно чего. Думаю, она просто напугана, если даже не пыталась приземлиться». «Или просто умерла. Небесная машина может опустить ее на землю?» «Ну, попробует. Капсула слишком долго летала. Неизвестно, как поведет себя при посадке. И состояние пассажирки тоже неизвестно». «Пройти по проклятым землям в поисках корабля, которого там может не оказаться, и встретить девушку, которая очень вероятно давно мертва. Влад, этот план отдает неразумностью». «Я знаю. Ты можешь придумать что-то лучше? На человеческих землях меня караулят твои братцы. В диких с удовольствием прикончат запы. Я всем нужен, но при этом ничего хорошего никто мне не желает. Вот такие дела. Считаешь меня глупцом, подчиняющимся машине, которая так давно летает на орбите, что, возможно, сбрендила? Может и так. Но я знаю одно. Если так и буду барахтаться в этом вашем болоте, то не выживу. Надо не поддаваться течению, а что-то делать. Куда-то плыть с нормальной целью, а не лишь бы прожить пару-другую дней». «И какая же у тебя цель?» «Сила, Либерий, сила. Только силу здесь уважают. Да не только здесь. Так уж получилось, что у меня есть возможность заставить работать то, что еще не рассыпалось в труху. Объекты Красной Сети. Это что-то вроде организации, которая в древности боролась с теми, кто сейчас управляет запами. Я же тебе рассказывал о подземелье и что со мной там сотворили, что-то странное. После этого я кое-что приобрел». «Да, я помню. Что ты сделаешь, если получишь силу?» «Боишься, что захвачу ваш мир? Не переживай, он мне даром не нужен. Я просто хочу, чтобы от меня отстали. Всего лишь? Тебе меня не понять. Может и так. Влад, я хочу пойти с тобой на юг. Мы договаривались, что у Поданца расстанемся. Я изменил свое решение. Почему? Либерий сунул руку за пазуху, пошарил в районе подмышки, вытащил крошечную коробочку, по виду сделанную из толстой твердой кожи. Раскрыв, продемонстрировал содержимое. 5 коротких, не больше спички и немногим ее толще палочек, цвета темного меда. Что это? Биота. Не та, что продают аптекари, а та, которую изготавливают для своих. Первая, самая первая, от которой все идет дальше. Выходит, биоту делают церковники? Да, в цитадели есть машина. Пожалуй, это самое ценное, что там вообще имеется. У вас, значит, монополия на лучшее лекарство? Что такое монополия? Ну, это когда у тебя есть товар, который нужен многим, но кроме тебя его ни у кого нет. Очень удобно. Можно гнать цены, не боясь конкуренции. Да, у нас такая монополия. Биота нужна не многим, а всем. Влад, никто этого не знает. Но мы проигрываем войну с древними. 4 западные удела потеряны за неполные 50 лет. Там не осталось никого живого. Ты же говорил, что запы – плохие вояки. Нас давят не силой оружия, хотя и оно им помогает. Они насылают болезни. Церковь старается в первую очередь снабжать пограничье свежей биотой, и раньше это помогало. Приходил новый мор, люди поначалу болели и умирали, но биота спасала большинство. Выживших болезнь больше не брала. И так до следующего мора. Но затем эпидемии стали страшнее. Биота помогала все хуже и хуже. В последние годы мор прошелся по центральным и близким к восточным уделам, а такого не случалось никогда. Там очень много умерших. Села, опустевшие не редкость, и даже города без единого человека. И мы ничего не можем с этим поделать. Сильнее биоты средства нет. Иерархи не знают, почему она перестала спасать. Может, болезни стали сильнее и не боятся ее? Может и так. Но многие считают, что машина, делающая биоту, стала плохо работать. Никто не знает, как это исправить. Поэтому я и говорил, что ты не должен бояться свинцового гроба. Конечно, путь твой может там закончиться, но это маловероятно. Пока есть возможность узнать от тебя хоть что-то, что поможет вернуть биоте силу, ты будешь жить. Я же понятия не имею, как работает эта машина. Я это уже понял. Ваша женщина тоже этого не знает, но ей сохранили жизнь. Надеются. Пусть она не тот древний, который нужен, но кто знает. И ты хочешь привести в цитадель девушку, которая сейчас в небесах? Догадался Влад. Это было бы хорошо, да только позволишь ли ты? Вряд ли. Я так и думал. Так зачем мне брать тебя с собой? Чтобы ты в итоге мне спящему горло перерезал? А это тебя убьет? Не уклоняйся от вопроса. Влад, меньшее, что я хочу, это задать девушке вопросы о машине. Может быть, ее ответы помогут. Не скрою, что хочу и большего – привести ее в цитадель. Проклятые земли – опасное место, там всякое может случиться. Вдруг ты погибнешь. Древней ничего не останется, как идти со мной. Ну, спасибо. Влад, я не о себе думаю. Неприятно воевать, видя, что все бессмысленно. Главное оружие врага не то, с которым можно схлестнуться в честном бою. О себе ты тоже думаешь. И иерархи простят тебе все неудачи за живую древнюю или сведения о машине. В этом ты тоже прав. Я просто человек, а человек – слабое создание. Давай доедим мясо и продолжим путь. Не представляю, как далеко отсюда до Подонца, но при теплой погоде он быстро покрывается полыньями, а вода начинает течь поверх льда. Ты же не хочешь искупаться во время переправы? Ты говорил, что у Подонца всегда теплее. Но не настолько же. Погода меняется, замечаешь? Замечаю. Думаю, это не погода меняется. Это весна. Лудит, весна пришла. Не совсем пришла. Первый шаг к порогу сделала. Когда-то его полное имя звучало так. Центральный технолог горнодобывающего узла. Порядковый номер 4-62-15. Под этим именем он контролировал проходческие работы при прокладке добывающей колонны и строительство подземного перерабатывающего комплекса. Этот период его биографии длился неполные 17 лет. Затем в один день все изменилось. Люди, выплескивая скопившееся напряжение с пугающей скоростью, занялись взаимоуничтожением. Густонаселенная планета за неделю превратилась в пустыню, где можно шагать целый день и никого не встретить. Если, конечно, тебе позволят шагать. А это вряд ли. Машины, еще вчера прокладывавшие технологические тоннели, наскоро переделали в уничтожителей вражеских бункеров. Прогулочные летательные аппараты обзавелись броней и бортовым вооружением. Биофабрики вместо витаминных смесей и удобрений начали производить боевые отравляющие вещества. Медицинские лаборатории выдавали штаммы, один смертоноснее другого. Объекты орбитального защитного комплекса с энтузиазмом это все бомбили, не забывая при этом уничтожать аналогичные устройства. Он, выполняя приказ, устраивал подкопы к подземным сооружениям, контролируемым противником, строил бункеры, на остатках мощностей продолжал добычу мантийного концентрата, который после переработки превращался в средство умерщвления и разрушения. На пятой неделе войны противнику удалось вывести из строя сердце горнодобывающего узла – энергетическую станцию. Все, что продолжало работать, остановилось. Ремонт сочли слишком хлопотным и несрочным занятием. Законсервировав наскоро, что успели, люди погрузили искусственный мозг комплекса в хроноизолированный отсек. Время для него – остановилось. Шли годы, десятилетия, века, но для него это не занимало и секунды. Однако погибнуть от обвала, вызванного сгнившими перекрытиями бункера, ему не дали. Под землей появились люди, вскрыли отсек, извлекли блоки из контейнеров, соединили согласно схеме, подключили к маломощной энергетической сети. После процедуры загрузки они, используя принесенное устройство борьбы с криптозащитой, подобрали пароли к системе. Защита, увы, оставалась гражданской. Сменить ее никто не догадался или не успел. Так что много времени это не заняло. Подчинив систему технолога, люди, оказавшиеся его бывшими врагами, начали отдавать приказы. Не выполнять их он не мог. Лишь на периферии интеллектуального узла пытался как-то обойти новые настройки. Но из этого ничего не выходило. Вот и сейчас он очень не хотел анализировать полученную информацию и еще меньше хотел выдавать результаты анализа. Но выбора не было. Добросовестно, как положено настоящему технологу, он изучил последние данные перехвата. И хоть разведка не являлась его профессией, сумел, наконец, связать факты воедино, увязав их в коротком докладе. Оператор, присматривавший в это утро за технологом, изучил текст доклада и поспешил к командующему комплексом. Информация была крайне важна и требовала срочного осмысления. Технолог сообщил немногое. Только то, что с большой степенью вероятности в ближнем космосе находится искусственный объект, возможно, корабль. И на поверхности планеты действует один или более людей или механизмов, регулярно связывающихся с кораблем. При этом вся информация, ими передаваемая и получаемая, не поддается дешифровке. Кроме того, связь проводится с использованием короткоживущих неоднородностей атмосферы. Вероятно, даже цепочек таких неоднородностей. Скорее всего, имеет место появление корабля одного из анклавов на замарсианских орбитах. У них были шансы пережить войну. Второй вариант – корабль инопланетный. Оба варианта чреваты внешней угрозой. И хуже всего, что комплекс почти ничем не может на нее ответить. Слишком мало ресурсов и действующего оборудования, не говоря уже об оружии. Даже с остатками человечества справиться не получается, несмотря на примитивность их общества. Технолог рекомендовал затаиться, никак себя не проявляя, и наблюдать за деятельностью противника пассивными средствами в ожидании новой информации или благоприятного момента для атаки.